Сейчас командиры собирали остатки своих растерявшихся в джунглях подразделений и требовали подкреплений и, главное, вертолетов. Вот это уже хуже. На вертолете нас могут заметить. Нужно начинать отступление, сказал Юрий. И они двинулись в путь. Женщины и дети разместились в огромных, выдолбленных из дерева пирогах, а взрослые и подростки пошли вдоль реки, то обгоняя их, то отставая, чтобы в случае нужды помочь им. Отступление проходило спокойно еще и потому, что впереди все время находился шарик и крокодил, благодаря которым экипаж вездеплава знал о том, что творилось в джунглях. Но чем дальше отходила колонна, тем тревожней становилась Юрию. Зона, где разведка была действительно необходима, уже в сущности окончилась. «Как шарику дать знать, чтобы он возвращался?» — спросил Юрий у Ану. «Ты думаешь, уже время?» «Конечно! Дело к вечеру, он может заблудиться. Но этого не случится, ведь с ним крокодил. Но вы в самом деле хотите взять его в машину?» «Ну а как же?» — искренне воскликнул Юра. «Неужели мы его бросим?» Над рекой опять прокатился слитный гул моторов. Индейские пироги прижались к самому берегу, под кроны свисающих над водой деревьев, а вездеплав юркнул в ближайшую протоку и затаился. Над ними шли тяжелые военные вертолеты. В лучах заходящего солнца ослепительно и сурово сверкали лопасти винтов. Летели они сравнительно низко, и взбитый этими винтами ветер поднял на реке легкую рябь. Глядя на эту рябь, все заметили, что вода в этой протоке была значительно чище, чем та, где находилась деревня и куда полетели вертолеты. Когда вездеплав осторожно вышел из протоки, послышался заливистый лай шарика. Он стоял на противоположном берегу и звонко радостно лаял, как будто докладывая, что задание им выполнено, и он готов вернуться в состав экипажа. В воду медленно и как будто опасливо спускался крокодил. Шарик уже привычно вскочил к нему на спину, и они двинулись к вездеплаву. Юрию не терпелось поскорее встретиться со своим другом, и он тронул машину с места. «Не стоит, доплывут и так», — заворчал было Ану, но Юрий все-таки поступил по-своему. Почти на самой середине протоки крокодил вдруг неестественно дернулся, так что шарик едва-едва удержался на его шее. Что-то в поведении крокодила испугало Юрия. Он резко прибавил ход и стрелой помчался навстречу. Он успел вовремя. Крокодил стал дергаться и колотить по воде своим грозным хвостом, а шарик, как акробат, еле удерживался от того, чтобы не свалиться в воду. Когда вездеплав подошел к ним, крокодил бросился к машине, как к спасательному кругу. И тут все поняли, что произошло. Едва он взобрался на крышу вездеплава, как она покрылась кровью, а машину окружила стая кругленьких, как кубышки, крепеньких серебристо-красных рыб с огромными усеянными острыми зубами пастями. Именно эти зубы и оставили свои насечки на хвосте, на брюхе и даже лапах крокодила. «Это страшная рыба пирайя», — сказал Анну. «И наше счастье, что мы успели помочь Шарику, а то и от крокодила, и от него не осталось бы и костей». «Но откуда они тут взялись?» «Видишь, здесь впадает чистая, незаиленная река, а пирайя водится в чистой воде, там, где хорошая видимость. Кто-то из стаи заметил крокодила и бросился за добычей. Эта рыбка нападает на все живое». «Ну, сейчас не до этой милой рыбки», — буркнул Вася и стал отрывать подол рубашки. «Ты что?» — округлил глаза Юрий. «Тебе плохо?» «Мне-то ничего себе! А ты подумал, что крокодилу плохо? Видишь, он истекает кровью!» Юрий посмотрел на крокодила и вдруг вспомнил. Где-то в машине он видел аптечку. Он направился вниз, но его остановил Ану. «Послушайте, ребята, неужели вы собираетесь лечить крокодила?» «Но он же ранен!» — ответил Вася. «Может быть, вы еще захотите взять и его с собой?» «А как же иначе? Ведь он ваш друг!» «Но у нас мало места!» «Ничего, найдем, наверное». Анну смотрел на ребят с недоумением и даже не пытался их понять. «Ох, и трудно с ним будет», — тоскливо протянул Юрий. «С кем?» — не сразу понял его Вася. «С человеком, который ничего не хочет понять», — сказал Юрий и начал копаться в шкафчике, отыскивая бинт, чтобы помочь Васе перевязать кровоточащий хвост крокодила. «Подождите, я сам», — сказал Ану. Он вышел на крышу вездеплава, удивленно, как будто в первый раз осмотрел крокодила, вернулся и достал из своего багажа какой-то флакончик. Потом снова подошел к пострадавшему и небрежно носком своих мокасин ткнул его в бок. Крокодил покорно перевернулся на спину. Ану открыл флакончик и стал капать бурой, сильной, резко пахнущей жидкостью, на сочащиеся кровью раны крокодила. Тот вздрагивал и дергался, но терпел. Солнце уже садилось за кроной деревьев, взметнувшихся над бескрайним, вечно зеленым разливом джунглей, как гористые островки. Река меняла свою окраску. Лес снова наполнялся шумом, верещанием и стрекотанием его обитателей. Но ни гула моторов, ни автоматных очередей уже не слышалось. «Правьте к берегу», — хмуро сказал Ану. «Я все-таки скажу им прощальные слова и дам несколько ценных указаний».